Она подумала о белом бронированном лимузине возле дома Иносиро Сэнсэя тогда еще. Тогда вам известно, до чего это лично. Если вам нужен подлинный продукт ниндзя, это может помешать. Полагаю, вы тут навыки покупаете, не только чувства. Покупаем еще б. Но как насчет отдать? Вы ж только этого по-настоящему и хотите, а? Хорошенько двинуть злому гаду. Я знаю, потому что по глазам вижу. Она не вполне забегала глазами, да и не особо отреагировала на этот игривый флирт подонка, но что уж тут. У него был ее номер, и он, похоже, его получил от ФБР. Что ж тут такое? У Ралфа прямая линия в их компьютер НЦКИ? Примечание. НЦКИ. Национальный центр криминальной информации. Конец примечания. Если они знают, что Бирк стал мишенью друзей Ралфа, чего же они своего-то не защитят? Если, разумеется, этот бесчастный подставленный тут, скорее, не сама ДЛ. Попытка покушения на федерального служащего. Срачок в мозгоебской системе управления тюрем, быть может. Ралф Уэйвани, мастер телепатических беспокойств, постарался прийти на выручку. Им не требуется никакой вычурный повод, мисс Чест Тимк. Они просто вламываются, бегут, кого хотят, а бумажки оформляют потом. Что вы этого пока не поняли? Знал бы, что вы такая детка. Куклу Барби вам притащил. Ага. Обчу я то. Считала, что у вашей публики больше пистолеты в ходу. Дерки, бомбы, в машины такой вот. Я слыхал. Глаза у Ралфа чуть не затуманились. Есть такое касание, им кого потрогаешь, так легко, что даже не почуют сразу. А вот через год падают замертво. Как раз, когда ты за много миль оттуда кушаешь ребрышки с шефом полиции. Это будет вибрирующая ладонь. Она же ниндзевое касание смерти. Далее она объяснила в тонах тщательно лишенных раздражения всю процедуру и до чего серьезно это дело. Не ходишь, к примеру, и не тычешь им тех, кто тебе не нравится. Оно бесполезно без долгой истории тренировок в боевых дисциплинах, овладеваешь им годами. А в применении это акт глубоко нравственный. Но в какой-то миг она осознала, что кроме того еще и впаривает ему себя. Он тоже. Похлопав ее по руке. «Вы мне рассказываете, что не стоит беспокоиться. В свое время, мистер Уэйвани, я была лучшей». «Я помню», — сказал он вместо «мне рассказывали». Но этого она не поймала. На самом деле он услышал о ней давным-давно по испорченному телефону Як-Маф. Первые слухи из Додзё говорили, на неких региональных отборочных соревнованиях происходит нечто экстраординарное. И он как-то ночью, всю ночь ехал через Мохави посмотреть ее в деле. С промозглой цементной арены ее волосы вспыхнули ему нимбом ангела озорства. В Ролодексе Ралфовой памяти молодая ДЛ будет отмечена вот таким ярким флажком. Он вообще-то поездил тогда за ней следом какое-то время, с одних соревнований на другие по всему югу и западу, по маршрутам мрачных еще первых экс-намовских рож, от мотелей до зала всегда по многу миль, и они вообще не на том шоссе. Провтерки, пьянство, владение огнестрелом, футболки с черепами, змеями и опасные виды транспорта. Ралф никогда не воспринимал взгляд собственного лица как бессильное взирание какого-нибудь старпера сквозь сетку школьного двора, скорее как сияние дотошного управляющего, что всегда на стреме. И он иногда бывал прав. В случае с Д.Л. то время, которым он в нее вложился, принесло ему досье. Им, он был уверен, однажды придется воспользоваться. И так оно в конечном итоге и вышло.